История третья. Загадка секты. Дождливое осеннее утро. В кабинете, в глубине дома Касю, напротив хозяина сидел Идзумияма Тараноска. Он пришел поутру, когда не было посетителей, чтобы обсудить дело и получить совет, и, листая записную книжку с аккуратными пометками, тщательно продумывал и объяснял все, чтобы ничего не перепутать. «Прежде чем перейти к делу, я должен доложить о странном происшествии, случившемся в конце прошлого года. Вы наверняка помните, что 16 декабря останки молодого человека по имени Кодзо обнаружили на Киреситандзака в Мегадане. У него было перерезано горло, вспорот живот, тело изуродовано. Печень отсутствовала, поэтому решили, что это дело рук больных проказой. У них есть суеверие, что съедание печени человека исцеляет эту болезнь. Однако, спустя 2 месяца, примерно в середине февраля, произошел похожий случай. В лесу Отова нашли тела матери и дочери, Сабури Ясу и Масу, с точно такими же повреждениями. Матери исполнилось 35 лет, дочери 18, обе красавицы, и расследование показало, что они состояли в секте, известной как Тенокай, или Какэкомикё, Кодзо. Первая жертва тоже принадлежал к этой секте. Поэтому направление расследования изменили. Эти трое были не рядовыми адептами, а приближенными главы секты. Убили их поздно ночью, когда они возвращались со службы. Кодзо из Кудзияма в Оцука, Сабори в Дзосигая. В районе Гокукудзи много больных проказой, поэтому версию с попыткой исцеления не списывают со счетов. Но подозрение пало на Какэкомикё. Расследование осложняется тем, что у Тенокай есть влиятельные покровители. Председатель князь Фудзимаки, вице-председатель генерал Матида и другие известные люди. Без твердых доказательств невозможно задерживать и допрашивать, не вызвав неприятности. Поэтому было решено отправить тайного агента, полицейского по имени Усинома Райдзо, 30-летнего мастера боевых искусств и ученика местного дадзё. «Значит, он не очень умен. Скрытый агент с навыками боевых искусств часто бывает нетерпелив. Секта Какэкомикё настолько опасна?» Тараноски вздрогнул от взгляда Касю, но продолжил без паники. Через 2-3 месяца Райдзо изменился. Вместо докладов начальству он начал восхвалять секту, проповедовать ее учения всем, кому только можно. В нашем дадзё он пел странные мантры, танцевал как безумный, провозглашал чудные вещи. Мы совсем растерялись. Вскоре его уволили, и теперь он топит котлы в бане у Какэкомикё. Касю улыбнулся. «Тебе, Тора, лучше держаться подальше от Какэкомикё, чтобы не пришлось самому топить котлы. В западной пословице говорится, что охотник за мумиями может стать мумией. Это предупреждение как раз для тебя. Сильным и храбрым не дана способность анализировать. Раньше военные занимались государственными делами, и страна пришла к упадку. Детективам и смельчакам лучше заниматься своим делом. Один думает, другой действует. И тебе лучше хватать преступников, Тора. Стать детективом – дело привычки. И в боевых искусствах древние наставляли: тренируйся и привыкай. Это самое главное». Тараноски вытаращил глаза и вздохнул, потом закрыл их, глубоко выдохнул и спокойно продолжил. «Мы взяли нового тайного агента, человека по имени Макида. Ведь знакомых Райдзо назначить неудобно, поэтому быстро нашли новичка, выпускника университета, неопытного, но умного. Полгода он занимается расследованием, но результатов почти нет. И вот третье загадочное происшествие. Жена директора банка Цукиды Дзенсаку, Матико, была убита после выхода из церкви Какэкомикё. Ей также перерезали горло, вскрыли живот и вынули печень. Расследование идет уже 4 дня, и чем больше узнаем, тем более загадочной кажется эта секта Какэкоми. Там будто собрались колдуны и звери-монстры, которые творят невообразимые вещи. Сами демоны словно послали зверей, чтобы перерезать горло Матико, распороть живот и получить печень. Эти звери как будто могут и землю рыть, и летать, и забираться в такие места, где нет человека, поэтому некоторые считают, что убийство совершили именно они. Но это только предположение. И кто же это предполагает? Я. Ну, конечно. Только ты, Тора, мог так придумать. Что же это за зверь такой? Огромный, как теленок, сильнее медведя и волка. Страшный пес. Немецкий дог. Эта порода собак известна в Европе. Забавно, что такой пес оказался у Какэко Микё. Тут много загадок. Но даже если это и мистическая сила, наверняка за этим стоит какая-то хитрость, как у фокусников. Если ты, Тора, будешь смотреть на это как на магию, то не разберешься, где правда, а где вымысел. Расскажи так, чтобы я увидел все как на фотографии. Кайсю достал из ящичка нож и точильный камень. В Тенокай почитаются боги Кодай Тенсон и Акацуки Тисон, божества неба и земли. Говорят, они источник вселенной и прародители японских богов. Воплощением этих богов, явившимся для исправления мира, является женщина дивной красоты, известная как Бэцу Тено. Она и есть основательница культа, которой поклоняются верующие. Бэцу Тено в миру звали Ясуда Куми. Ей было 35 лет, у нее имелись муж и ребенок. Родилась она в бедной семье каменщика, в 14 лет вышла замуж за Ясуду Курайоси, плотника, а на следующий год у них родился сын. С тех пор она отвернулась от супружеской жизни и стала видеть явления богов неба и земли. Их сын позже сменил имя на Сенретсу Банро и собирался стать вторым лидером общины. Первым последователем Бэцу Тено стал ее муж Курайоси. Они собрали несколько последователей на задворках своего дома и вскоре переехали в церковь, построенную Курайоси плотником собственноручно. Но тогда их культ был известен лишь немногим. Внезапно имя Тенокай стало известно по всей стране несколько лет назад, когда Серада Макитару, вернувшийся из-за границы, стал верить в Бэцу Тено. Серада в начале эпохи Мэйдзи занимал пост губернатора в двух префектурах, а затем отправился за границу изучать местное управление, налоговое законодательство и избирательную систему. Провел там 11 лет. Его считали опорой японской политики, но он оставил карьеру и стал главным помощником Бэцу Тено. Говорили, что он очарован ее красотой. Это вызвало большой интерес к Тенокай по всей стране, и церковь выросла. Используя свои знания и навыки, полученные за рубежом, Сарада быстро расширил ее влияние. Кроме того, с ними сотрудничал монах Оно Мёсин, около 40 лет от роду, который сменил несколько буддийских школ из дзен в тендай, из тендай в сингон, но разочаровался в буддизме. Он проделывал аскезы в нате, не прерывавшиеся со времени монаха Монгаку. Много раз терял сознание, но стал странным монахом, известным во всем мире. Говорили, что он знал доктрины мировых религий, обладал красноречием и голосом, который завораживал и буквально окутывал слушателей, проникал им в самую душу и одурманивал. После того, как он стал последователем Бэцу Тено, количество адептов резко возросло, и его влияние на женщин было достаточно мощным, а сила его оставалась загадкой. Больше всего пострадал муж Курайоси, который постепенно отодвигался все ниже. Он стал просто рядовым членом общины, слугой церкви, наравне с тем же Усинумой Райдзо, который топил котлы в храмовой бане, и их считали паразитами. Благодаря политическим навыкам Серады Макитару удалось создать группу поддержки во главе с князем Фудзимаки и заместителем генерал-майора Матидой, куда вошли многие видные деятели, но они не имели отношения к верующим. Они оказывали только внешнюю поддержку. Единственным известным верующим аристократом был маркиз Ямага, 35 лет. Он считался умным и подавал большие надежды, но, погрузившись в культ Бэцу Тено, сделался полным дураком. Особым фанатизмом отличалась его жена Кадзуко, и, по слухам, именно она втянула мужа в поклонение. Маркиз Ямага пожертвовал секте большой особняк в Кусаяме, а сам переехал в небольшой дом в европейском стиле, изначально построенный для его брата Тацуи, и жил там в бедности на остатки от акций. Тацуя, 25-летний молодой человек, жил в особняке брата как квартирант, чем был страшно недоволен. Он остался единственным инакомыслящим в окружении культа и страшно ненавидел Тенокай. Жена председателя банка Цукиды Дзенсаку, Матико, 27 лет, приходилась младшей сестрой маркизу Ямаги Кадзуко. Сестры родились в семье графа Фукахори, изучали гадания и предсказания, и считалось, что они управляли ветром и дождем по своему желанию, за что были наказаны богами, и теперь в их роду на протяжении поколений мальчики рождаются умственно отсталыми, а девочки – очень красивыми, но в браке приносят несчастье семьям мужей. Так и случилось. Сестры выросли красавицами, но старшая уничтожила семью мужа, а младшую убили. 11 ноября отмечали фестиваль Танокай, посвященный Акацуки Тисон, и главный храм заполнился людьми. Такэдзо, рикши семьи Цикуда, ждал у ворот храма возвращения Матико, но когда в храме уже воцарилась тишина, наступила ночь и все разошлись, ее все еще не было. Устав ждать, он спросил у главного сторожа, который сказал, что та, наверное, давно ушла. Он поспешил обратно домой, думая, не пропустила ли хозяйку в толпе других людей. Однако служанка сказала, что Матико еще не вернулась. Пробило 2 часа ночи. На следующее утро у калитки в саду дома Цукиды нашли труп Матико. Горло было перекушено, одежда снята, кимоно и пояс распороты, живот разрезан, а печень вынута. Следов крови оказалось немного. Стало понятно, что ее убили в другом месте и привезли сюда. Следы вели в уединенную беседку в саду, где кровью было залито все. Рядом валялись сандали Матико, ее оби и части внутренних органов. Оби – несколько различных типов поясов, носимых поверх кимоно. Несомненно, тут ее и убили. Не в главном здании Танокай, а в собственном саду. В это время появился мужчина с растрепанными волосами и в ночной сорочке, как будто он выбежал, не успев умыться. Это был муж Матико, Цукида Дзэнсаку. Он окончил Оксфорд и стал молодым коммерсантом, унаследовал дело родителей и талантливо справлялся с финансами. Дзэнсаку приблизился к полицейским с такой яростью, будто готов убить любого, и, смерив всех гневным взглядом, грубо спросил: «Кто здесь главный?» Его глаза светились опасным блеском. Начальник Цутия шагнул вперед и сказал: «Пока никто из полиции Токио не прибыл, и следствие веду я». «Где тело жены?» «Мы оставим его у себя, пока не будет проведено вскрытие. Оно на улице за калиткой. Я провожу вас». Цутия почувствовал, что по его спине пробежал холодок. Жена умерла страшной смертью, но взгляд ее мужа, который безмолвно смотрел на тело, казался нечеловеческим. Глаза его холодно и безжалостно рассматривали труп. Ни намека на нежность. Он смотрел на мертвое тело более минуты, затем повернулся и жестом пригласил Цутию войти в сад. «Я знаю, кто убил мою жену. Это негодяи из секты Какэкоми. Жена недавно сделала признание. Она сказала, что скоро умрет, когда скрытый бог разорвет ей горло, вспорит живот и возьмет печень. Все потому, что я перестал жертвовать деньги секте. А жене было приказано делать это. Наверное, они придумали какую-то схему, чтобы выманить деньги. В общем, она хотела отдать все деньги Цукиде, пусть даже я бы умер. С ее смертью теперь деньги Цукиды в безопасности. Но я ее не убивал». Дзэнсаку рассмеялся, странно покачиваясь, словно дерево на ветру. «Поймайте членов культа! Уничтожьте их! Они замышляют что-то злое. Они заманили ее сюда и убили, чтобы я выглядел виноватым. Это все, что я могу сказать. Дальше ваша работа. Советую поскорее уйти из этого дома. Он уже глаза мне мозолит». Он бросил на Цутию сердитый взгляд и ушел прочь. Группа Синдзюру тоже прибыла на место и тут же приступила к расследованию, но сразу столкнулась с серьезными препятствиями. Верующие Танокай крепко держали язык за зубами, и никто из них не сказал ни слова. Кое-что ценное удалось вытянуть из Макиты, но когда дело дошло до критических моментов, Макита, просто верующий, оказался бессилен и не смог получить никаких веских доказательств. Макиту тайно вызвали в штаб расследования для допроса, где Синдзюро досконально расспросил его. Макита закончил обучение и должен был преподавать в частном университете, но, услышав о роли тайного агента и давно интересуясь сектами, добровольно согласился выполнять эту задачу. Друзья презрительно называли его шпиком, говорили, что дело это подлое. Защищал его только Цуботи Сюйо. Однако, именно благодаря способностям Макиты и глубоким знаниям и проницательности Синдзюро, который мог заметить то, что ускользало от других, эту странную и загадочную тайну раскрыли неожиданно быстро. Макита сообщил Синдзюро следующее. «Моя задача изначально не была связана с сегодняшним происшествием, а заключалась в расследовании загадочных смертей трех человек – Камиямы Кодзо, а также Сабури Ясу и Масу. Однако после сегодняшнего убийства я впервые мог получить сколько-нибудь ясную картину. Дело в том, что верующие едва догадываются об истинном положении дел в секте, а истина сокрыта за семью печатями. По совпадению, 11 ноября – день праздника Акацуки Тисон, свирепого бога, также известного как Акане Кэцу, который считается демоном, особо охочим до крови. Чтобы усмирить гнев этого демона и сделать его защитником мира, адепты совершают жертвенный обряд, называемый Ямиосе, страшное действо, при одном упоминании которого трясутся от страха. В ходе этого обряда тех, кто недостаточно крепок в вере, приносят в жертву, насмерть травят волками. Этот ритуал, говорят, проводится время от времени в закрытой части храма. Но только один раз в году, 11 ноября, в день праздника Акане Кэцу, его видят рядовые верующие. В этот день, в полной темноте, окруженные простыми адептами десятки мужчин и женщин, недостаточно сильных в вере, были по очереди растерзаны волками. Среди них присутствовала и Матико Цукида. Они кричали от агонии, погружаясь в море крови. Но когда зажегся свет, все они оказались живы и невредимы, лишь без сознания. Ни единой царапины или капли крови. Позже они пришли в себя и поскорее вернулись на свои места, включая Матико, у которой не обнаружилось ни малейших признаков ран. Говорят, у них есть дог. Связан ли он с этим волком? Вряд ли. Некоторые верующие подозревают связь, но собаку купил Сэрада Микитару при возвращении из-за границы в Японию. На церемонии Ямиосе слышны ужасные вопли и крики жертв, но голосов диких зверей не слышно. Так обряд Ямиосе прошел благополучно? Да, его проводили много раз, но без сомнений все заканчивалось без вреда для других. Однако, как я уже говорил, в этом обряде кое-что намекает на дело о погибших Кодзо и матери и дочери Сабури. Для понимания необходимо изложить учение Танокай. Секту возглавляет Куми Ясуда, признанная воплощением бога Бэцу Тэно, другого имени Акацуки Тисон. Однако существует еще скрытый бог – Кайтэно. Это особый термин секты, означающий, что истинная сущность этого бога неизвестна. Некоторые считают его гневным обликом Акацуки Тисон, но это лишь предположение. Кайтэно появляется только во время обряда Ямиосе, и верующие видят его лишь раз в году, а его могущество настолько велико, что способно за одну ночь превратить волосы всех верующих в седые. Именно Кайтэно ведет обряд Ямиосе. Он отвечает Сэраде Макитару, дает указания. Голос его слышен отчетливо, но никто не знает, откуда он исходит или кто говорит. Иногда он пугающий, как голос монстра. Иногда печальный, как плач женщины. Иногда грустный, как у ребенка, потерявшего мать. И существует множество разных голосов. Часть вызывает плач и удушья, другие могут расколоть моря и горы. И даже я, шпион, не знаю, откуда эти голоса исходят. Даже главы секты не знают тайны и просто верят в существование демона и его магическую силу. Именно голос Кайтэно обвиняет неверующих и вызывает волков, чтобы они растерзали жертв. Поэтому страх перед Ямиосе – это страх перед Кайтэно, который не поддается описанию, и верующие боятся его больше всяких слов. Неужели кто-то использует актеров для воспроизведения этого голоса? У каждого хотя бы раз возникали сомнения. Даже адепты не верят бездумно в этих демонов. Но голос Кайтэно звучит словно из-под земли, иногда сверху, и всегда откуда-то из центра. Во время церемонии Ямиёсы верующие образуют круг, оставляя пустое место посередине, где сидит только Сирада Микитару, который умоляет Кайтена появиться и назвать жертву. И Кайтена немедленно появляется и гласит: «Но неважно, где вы сидите, его голос всегда перед вами». Среди верующих известно, что голос Кайтену звучит именно спереди. Я сам тайно проводил эксперименты, меняя места, и голос всегда был спереди, то есть из центра сверху или снизу. В центре сидит только Сирада Микитару. Да, и обвиняемых вызывают в центр круга. А потом они извиваются в агонии перед Сирадой, а их кусают волки. Даже Сэндзюро остолбенел и задумался. Неудивительно, что, прослышав про подобные порядки, Хананоя и Тараноске тоже побледнели. Сэндзюро бессильно поднял голову и сказал: «Спасибо, Макита-сан. Это очень странно. Я никогда не слышал таких историй. И сам я понятия не имею, о чем мне спросить вас. Поэтому я лучше выслушаю ваше мнение». «Понимаю. Даже мне это порой кажется настолько странным, что я начинаю верить в существование демона. Но я расскажу все, что видел и слышал». Макита начал рассказывать, но целиком его история показалась бы слишком длинной, поэтому читателю будет изложено лишь самое главное. В Тенокай существует обряд под названием какекоми. Без его выполнения не принимают в ряды верующих, поэтому это очень важное мероприятие. От первого посещения церкви до совершения какекоми людей считают новичками, содзин, и отличают от других верующих. Иными словами, какекоми – это не просто переход в церковь, а скорее приближение к божественной сущности, но, ясное дело, это только для верующих. Люди часто думают, что какекоми – это переход из дома в саму церковь. Даже была песня, которая звучит именно так. Чтобы новичок стал верующим, проводится торжественный ритуал какекоми. И в песне, которая поется во время него, такие слова: «В тяжкую минуту приходи, приходи как цветок небесный, раскрывайся здесь». В хоре участвуют музыкальные инструменты: японская лютня, поперечная флейта, барабаны, сямисен, колотушки, а также арфа, скрипка и клавесин, предшественник пианино. Эти инструменты играют во время ритуала, а в перерывах звучит мелодичный звук, сладкий и грустный, как радуга в полях или как медитация в звездную ночь. И говорят, что этот звук исходит из музыкальной шкатулки, спрятанной в тени. Во время песни и музыки какекоми верующие танцуют в состоянии безумного экстаза, похожего на цунами или колебания гор. И говорят, что его могут освоить только те, кому позволено стать верующими. Новички часто поют «Раскрывай все здесь», хотя на самом деле надо петь «Раскрывайся здесь». Если разница между «Раскрывай все» и «Раскрывайся» непонятна, то верующим стать не получится. Должно произойти особое явление, чтобы понять разницу и стать верующим. Это процесс введения. Говорят, что те, кто глубже постиг смысл, пройдя через введение, становятся лучшими последователями, чем те, кто прошел сам какекоми. Разница между «раскрывайся» и «раскрывай все» весьма важна. Это значит, что необходимо раскрыться, как небесный цветок. Люди непосвященные говорили, что речь идет о том, что люди раздвигают ноги и получают какое-то непристойное удовольствие. Однако на самом деле в обряде какекоми не было ничего подобного. Говорят, что после совершения какекоми небеса разрываются и появляется радуга, и человек получает счастье, гуляя среди небесных цветов. Это первая ступень счастья. У тех, кто совершил какекоми, лица светятся, и видно, что они достигли этого счастья. Макити же пришлось нелегко. Если бы он оказался среди небесных цветов раньше времени, то мог бы повторить судьбу Усинумы Райдзо. Однако без какекоми в ряды верующих не принимают, поэтому Макита внимательно наблюдал за обрядом и тренировался в поведении и выражениях лица, чтобы успешно пройти церемонию. После принятия в ряды верующих жизнь наполняется ежедневными песнями и танцами, наслаждением небесными цветами. Это становится высшим удовольствием жизни, и верующие добровольно жертвуют все свое имущество, пока у них не остается ничего. Говорят, что если у человека совсем ничего нет, он становится ближе к Богу, и существует несколько рангов в соответствии с глубиной веры, каждый из которых достигается через строгие торжественные обряды и одобрения. Макита едва достиг второго и не смог подняться выше. Как уже упоминалось, маркиз Ямага пожертвовал все свое имущество церкви и жил теперь в полной нищете. Убитые Камияма Кодза и мать с дочерью Сабори тоже отдали все свое имущество церкви. В течение года Кодза промотал все состояние и занял наименее почетное место учителя, как и мать Сабори. Та растратила имущество покойного мужа, а ее дочь стала служительницей Мико. Такие люди погружены в особую религиозную жизнь во внутреннем святилище церкви, о которой рядовым верующим ничего не известно. Но ходят разные слухи. Говорят, что Кодзо влюбился в уважаемую Мико и был призван на Ямиёсе во внутреннее святилище, где его кусали волки, но даже это не исправило его дурную натуру, поэтому его постигла столь трагическая судьба. Однако на самом деле Кодзо не был злым. Он влюбился в 18-летнюю жрицу Умино Мицуи и женился на ней. Мицуми не пользовалась заметным уважением, но слыла красавицей, и сын Бэцу Теноа, Сенретсу Банро, влюбился в нее. Бэцу Тено – женщина 35 лет, но замуж она вышла в 14, и ее сыну уже исполнился 21. Несмотря на необыкновенную красоту матери, Банро был уродлив и сутул. Говорили даже, что ревность Банро привела как раз к гибели Кодзо. А что до Сабори Ясу и ее дочери Масако, то причиной несчастья стала их красота. Ясу была того же возраста, что и Бэцу Тено, а Масако минуло 18, как и невесте Банро. Кроме того, обе отличались красотой. Как уже говорилось, голос Кайтена постоянно менялся. То звучал как сип столетнего старика, то как рев дикого зверя, как рыдание молодой девушки или плач тоскующей девочки по своей матери. Но чаще всего этот голос был красивый, женский. Женских голосов тоже было два – величественный и печальный. И первый из них производил особенно сильное впечатление, из-за чего со временем стали верить, что бог Кайтено, как и Бэцу Тено, женское божество. С появлением матери и дочери Сабори появилась молва, что именно они и есть воплощение Кайтено. Однако некоторые считали, что у этого есть более глубокая причина. Внутренняя борьба двух фракций высшего руководства секты породила эти слухи. Фракции – соперничество между Сарадой Макитаро и Оно Мёсином. Второй никак не мог победить первого и вечно уступал ему по части престижа. Однако он был весьма религиозен и более образован, чем Сарада, и у него тоже имелся уникальный взгляд на управление сектой. Изначально человек эксцентричный и спекулянт, он перемещался между тремя сектами буддизма – Дзен, Сингон и Тендай, поэтому его самым большим желанием было основать собственную. Но поскольку сделать это нелегко, по слухам он пытался захватить власть в Какэкоме, чтобы управлять ею. Еще судачили, что Мёсин рассказывал, будто Сабори Ясу – воплощение Кайтено, и между ними установились близкие отношения. Мёсин обладал исключительным обаянием для женщин, и многие красавицы-сектантки считались его любовницами. Но отношения между Бэцу Тено и Сарадой носили совершенно иной характер. И даже Мёсин не мог завоевать Бэцу Тено. Та была весьма уникальной в интимном плане, крайне целомудренная, но настолько экстравагантная, что после рождения Банро даже прекратила всяческие отношения с мужем Курайоси. Возможно, поэтому она ладила с эксцентричным Сарадой, но не с Мёсином, привлекательным для всех, и даже его обаяние не могло повлиять на Бэцу Тено. Макита больше всего интересовался слухами о противостоянии Сарады и Мёсина. Возможно, Кодзу убили из-за его связи с Умино Мицуя, возлюбленной Банро, а мать и дочь Сабори из опасений, что они могут стать оппозицией Бэцу Тено. Тогда заподозрили бы сторонников Сарады и Бэцу Тено. Макита сосредоточился на этом, настроился и следил за всем вокруг. Но из-за того, что внутренняя часть секты оставалась тайной за семью печатями, было невозможно узнать правду. О Цукиди Матико никто ничего не знал. Но, по слухам, почти все красавицы были любовницами Мёсина. и она тоже считалась его сторонницей, которая противостояла Бетсу Тено. Сейчас среди женщин, свободно входящих в святая святых, кроме Матико, не наблюдалось явных красавиц, поэтому ее роль могла иметь большое значение для планов Мюсина. Это предположение подтверждал тот факт, что во время обряда Ямиосе Матико навлекла на себя гнев Кайтено и была закусана волком. На вопрос, что такое Кайтено и какой дух вызывает эти сверхъестественные явления, ответить было невозможно. Но так как Бетсу Тено, основательница секты, возможно, стоило рассматривать их как духовные феномены, вызванные ею или ее последователями. Но даже если так считать, Матико, якобы загрызенная волком во время Ямиосы, воскресла, и ее убили по-настоящему не внутри секты, а в саду собственного дома. Никаких намеков на разгадку этой тайны не обнаружилось. Для Макиты все только усугублялось, и конкретных улик у него не было. Он лишь точно докладывал все, что узнал. Что же касается обвинений, которые Кайтену предъявил Матико во время Ямиоса, продолжил Макита. Даже если причиной недоверия стало то, что она не смогла собрать необходимые пожертвования, Кайтену никогда не обвиняет просто в мирских вещах. Обвинения всегда формулируются высокопарным, почти божественным языком. Может быть и совершенно другая причина, но это не значит, что ее станут называть. Главное – осудить, вызвать страх, заставить волка загрызть виноватого. Такое у меня сложилось мнение. Матико говорили странные вещи. Твое тело превратилось в змею, змеи кружатся вокруг тебя. И вдруг послышался тихий голосок маленькой девочки. «Ой, нет, не надевай красную шапочку, я не вижу, прости, прости!» И она горько заплакала. И потом снова зазвучал грубый голос. «О, тебя съест волк!» Так обвинения Кайтена постоянно меняются. Иногда он обвиняет напрямую, временами предвещает обвиняемому печальную судьбу намеками. Порой говорит, как тот попадет в ад и что там увидит или сам выступает как голос того, кто попал в ад. Все его голоса полны жуткого страха и печали. Услышав их, обвиняемый теряет сознание, бледнеет и словно умирает. После обвинения Матико вывели, огонь погас, и вызвали волка, который начал ее жестко есть. Пока волка звали, огонь всегда гасили. Долгий доклад Макиты закончился. Синдзюро, словно внимая каждому слову, вздохнул с облегчением и произнес. «Большое спасибо. Слышал, что на праздник Акацуки Тисон собиралось много верующих со всей страны. Но разве новички и простые люди могут там быть?» «На праздники могут, но Ямиосе допускают только верующих. Даже новички не присутствуют. Я видел только одного неверующего на том ритуале». «Интересно, кто это?» «Это младший брат маркиза Ямаги, Тацуя. Его усадьба находится по соседству, поэтому я иногда встречаю его и знаю, как он выглядит. Говорят, он питает сильную вражду к Тенокай. В тот день собралось много верующих, приехавших из провинции, поэтому проникнуть туда было проще. Однако он пришел не один. Его сопровождала молодая женщина». «А кто она?» «Я видел ее впервые. Ей около 20 лет, она, видимо, не замужем. Не очень красивая, но статная и явно умная. Есть особенности в ее лице и телосложении, которые трудно забыть. Однако в этой церкви я ее никогда раньше не видел». После этого на допрос сразу вызвали Тацую и расспросили о событиях той ночи. Он признал, что проник на Ямиосе, но категорически отрицал, что его сопровождала женщина. «Я всегда питал сильную ненависть к секте Кокэкоми, но захотел лично увидеть обман этого злостного культа, который завладел душами верующих. Поскольку я знаю тот храм словно свой дом, я тайно пробрался туда. Со мной, увы, никого не было». Поскольку он упорно отрицал присутствие женщины, допрос прекратился, и его отпустили домой. В этот момент начальник полиции Цутия нерешительно сказал: «Сегодня утром до вашего появления я охранял особняк Цукида и все время был на месте. Среди братьев и сестер Цукида, которые либо отделились, либо вышли замуж, осталась только одна незамужняя – Мияко, 20-летняя девушка, которая живет с братом. Я видел ее всего минуту. Она кажется хорошо сложена, и у нее несколько угловатое, но умное лицо. Не уверен, что это она, но на всякий случай сообщаю вам». «Нет, это очень интересно. Давайте сразу попросим Макиту провести опознание». Макита наблюдал в течение 2 дней и, наконец, смог провести опознание. И действительно, Мияко Цукида оказалась той самой женщиной, которая сопровождала Тацую. Следствие вновь направило свой взор на особняк Цукида. К счастью, Синдзюра во время учебы в Лондоне уже встречался с Дзэнсаку Цукидой, поэтому они не были совсем уж незнакомы. «Я помню, что он человек очень упрямый и необщительный, но если я пойду один, он не откажется со мной встретиться. Жаль, что я не могу взять вас с собой. Но доверьтесь мне», — сказал Синдзюра. И вот он в одиночку посетил банк и смог встретиться с Дзэнсаку. Однако Дзэнсаку был очень упрям и настаивал на своем. «Я ничего не знаю, не помню. Убийца точно из секты Кокэкоми. Матико отдавала все свои ценности, украшения и сбережения в дар, без моего ведома сняла большую сумму с моего счета и пожертвовала ее. После того, как это стало известно, я принял меры, чтобы никто, кроме меня, не мог распоряжаться деньгами и акциями. Тогда она, мерзавка, понесла в церковь ширмы Сатацу и свитки Сессю. После того, как это также раскрыли, я забрал все ключи от сейфа и амбара и храню их при себе или в банковском сейфе, чтобы она не смогла до них добраться. Поскольку она перестала делать пожертвования, церковь отвергла ее, а она обвиняла во всем меня и чувствовала, что ее убьют. Мы ведь жили вместе, и я это знаю. У фанатиков нет ни супруга, ни морали. Только религия. Не знаю почему, но в последнее время она говорила, что ее убьют в секте Кокэкоми, предсказывала, что волк разорвет ей живот. Пророчество сбылось. Именно эта секта убила Матико в нашем саду, чтобы выставить меня виновным. Они слышали из ее уст о нашей вражде и неприязни. Это мерзкие, коварные еретики, которых я бесконечно ненавижу. Он упорно стоял на своем и больше не отвечал на вопросы. Очевидно, Дзэнсаку обладал энергией и упрямством, и если он что-то решил, то его мнение было уже не изменить. Синдзюро сдался и произнес. «Тогда я хотел бы встретиться с вашей сестрой, если позволите». «Ей решать!» «Можно ли навестить ваш дом?» «Моя сестра такая же упрямая женщина, как и я!» Услышав смех Дзэнсаку, Синдзюро вернулся. Он сообщил обо всем группе из 7-8 человек, самых ответственных, которые отправились в особняк Цукиды в Такэхае. Путь от церкви в Кудзияме до особняка занимал всего 10 минут. Сначала они попросили служанку впустить их в сад и тщательно осмотрели место происшествия. Потом собрали всех горничных и задали им вопрос, не слыхал ли кто-нибудь из них подозрительных звуков ночью. Но, к несчастью, все комнаты слуг выходили на противоположную сторону сада. К тому же расстояние от дома до беседки довольно велико, поэтому слышать никто ничего не мог. За садом через дорогу находился большой школьный двор и ни одного жилого дома поблизости, так что там не у кого было взять показания. Синдзюра некоторое время стоял около беседки и осматривал окрестности. Вокруг росли большие деревья, и ему казалось, что он в глубокой глухой долине. Царила тишина, словно на реи вокруг простирался лес. Он вошел в беседку и осмотрел ее. Она была крыта соломой. Синдзюра вышел из густого леса к светлому пруду и позвал горничную. «Я хотел бы задать несколько вопросов молодой госпоже. Скажите, я могу встретиться с ней здесь или лучше посетить ее в комнате? Как будет удобнее?» Прибыв в особняк Цукиды, Синдзюра не стал сразу просить встречи с Мияко. Это была разумная тактика. Он вел себя так, будто встреча с ней не являлась его главной целью, и потому его пригласили в гостиную. Мияко приветствовала его словами «Чем могу помочь?» «Прошу прощения за столь внезапный визит во время траура и за мою настойчивость». «Это весьма печально. Грустить у нас не о чем. В нашем доме нет особого траура. Тело усопшей передано в храм. Мы поручили ее адептам. Мой брат ходит на работу, как обычно. Я слышал об этом. Извините, но вы, молодая госпожа, последовательница Танокай? Нет. Мы на протяжении поколений принадлежим школе Хокё. Прошу прощения. Я видел, что вы присутствовали на празднике Танокай и принял вас за верующую. На мероприятиях Ямиёса, особенно в день этого праздника, строго запрещено присутствие посторонних лиц. Но, возможно, вы попали туда по особому разрешению вашей невестки. Лицо Мияко не дрогнуло. Тем не менее, некоторое время она молча смотрела на Синдзюра. Вероятно, вопрос застал ее врасплох. Затем спокойно ответила. «Да, возможно, это случилось не без участия моей невестки. Она искала в этом духовный смысл. Моя невестка боялась, что ее может съесть волк на Ямиёсе. Мне же показалось, что это будет очень интересное зрелище, и я не могла усидеть дома. К счастью, главный храм Тенокай – бывший особняк маркиза Ямаги, и я попросила Тацую провести меня туда, поскольку он хорошо знает, что происходит. Семья маркиза Ямаги – наши заклятые враги, но Тацуя – враг Тенокай. И хотя мы не близки и виделись всего пару раз, я осмелилась попросить его показать мне все. Он любезно согласился, так что, пожалуй, безумие в моей семье неоспоримо». Синдзюра улыбнулся. «Вы, наверное, меня обманываете. Кое-кто другой, присутствовавший на Ямиёсе, рассказал, что видел вас там. Ямага Тацуя настаивает, что был там один, без женщины. Что же вы думаете о Ямиёсе?» Это было очень интересно. Я вздохнула с облегчением, думая, что ее действительно съели, но расстроилась, когда она ожила. Однако, учитывая итог, кажется, что скрытый бог Тенокай весьма честен. Подло, что ее убили в нашем саду, но это лучше, чем если бы она осталась живой, жаловаться не на что. Тенокай доставил нашей семье много неприятностей, но теперь, кажется, наша обида немного уменьшилась. Во сколько вы вернулись в тот вечер? Сразу после окончания Ямиёсе. Меня проводил до ворот Тацуя, но когда я вернулась домой, было слегка за полночь. Вы не слышали никаких звуков в саду? Я так устала, что крепко спала и не помню ничего вплоть до пробуждения. Это выглядело невероятной жестокостью, как у свирепых богов. Крепкие ли нервы, суровый характер или хитрый ум, и брат, и сестра были людьми не из простых. Гости покинули дом, пораженные. На следующий день группа посетила храм Тенокай. Они хотели встретиться с Бэцу Тено, Сенретсу Банро, его женой Мицуэ, Сарадой Макитаро и Оно Мюсином. Они приготовились к жесткому отпору, но, вопреки ожиданиям, их пригласили в одну из комнат внутреннего святилища, где с ними вежливо пообщались Сарада и Мюсин, предложив чай и угощение. Впрочем, это было неудивительно, ведь Сарада славился своими политическими способностями, а Мюсин – мастерством убеждения и ораторским искусством. И оба знали, как развлекать гостей. Бэцу Тено и ее семья – это воплощение двух божеств неба и земли, священных для Тенокай, поэтому мы не можем легко допускать к ним посторонних. «Мы готовы ответить на ваши вопросы, если вы не спешите», – сказали они мягко, при этом железно контролируя ситуацию. Возражения ничего бы не дали, и Синдзюро не настаивал. «Во время обучения в Англии я узнал о вас, господин Сарада, когда вы были в Париже, и хотел послушать ваши наставления, но не получилось, и я очень расстроился. Сегодня я пришел сюда не по своей воле, но хотел бы спросить, нельзя ли нам, мирянам, посетить ритуал Ямиёсе и получить просвещение от вас? Ведь четверо членов вашей церкви уже умерли при странных обстоятельствах, словно их загрызли волки. Мы слышали, что Ямиёсе – это духовный ритуал, изображающий смерть верующих от волков. Однако, возможно, кто-то злоупотребляет этим обрядом, подражая ему, чтобы совершать убийство. Мы понимаем, что наша просьба дерзка и может вас обидеть, но умоляем вас ее исполнить, ведь закон требует от нас приложить все усилия, чтобы раскрыть преступников, и мы надеемся на ваше понимание», – искренне произнес Синдзюро. Сарада задумался и ответил. «Если это действительно необходимо для вашей службы и во имя страны, я могу попросить Бэцу Тено разрешить вам присутствовать. К счастью, Бэцу Тено не участвует в обряде Ямиёсе лично. Вместо нее на ритуал выхожу я. Если вы не требуете ничего сверх этого, я добьюсь разрешения». «Мы ничего более не просим». «Тогда ждите, я пойду поговорю с Бэцу Тено». Он ушел, а вскоре вернулся. Это было непросто, но разрешение получено. Подготовка займет немного времени, так что подождите здесь. С этими словами их проводили в комнату примерно на 30 татами. В ней плотно закрыли двери и занавесили окна черными шторами, так что ни лучика света не проникало внутрь. Все образовали круг по приказу. Вскоре Сарада привел несколько мико, жриц и верующих разного возраста и пола, и снова запер дверь. Единственным источником света была большая свеча. Оглядев последователей, он сказал: «Садитесь тоже в круг. Мы не знаем, кого и когда скрытый бог избирает в жертвы. Несмотря на недавний ритуал, церемония состоится вновь, и это большая честь для нас». Он шагнул в центр и сел. Вокруг воцарилась тишина, звуки будто замерли. Затем вдруг где-то вдалеке завыл волк. Мико начали покачиваться, увлекая за собой всех верующих, словно охваченные единой лихорадкой. Мико вскочили. Вдруг из соседней комнаты зазвучала музыка. Верующие начали петь, а мико танцевали вокруг Сарады. Все погрузились в безумный экстаз, ни на что не реагируя, но было что-то, что идеально синхронизировало движение. Музыка стихла, как волна. Затем снова завыли волки, теперь все ближе и ближе. Верующие и мико закричали от страха и попадали на землю. Волки будто вошли в комнату, яростный вой звучал совсем рядом. Сарада резко встал, его глаза сияли, словно факелы. «Божественный Тено! Кайтено Микото! Изгоняющий демона Микото! Приходи! Приходи! Услышь нас!» Многократно произнес он и резко зажмурился. Затем раздался лай щенков, а потом голос мальчика. «А кто тут за баню? Кто за баню? Выходи!» И когда раздался голос, из толпы верующих появился крупный бледный мужчина, похожий на призрака, и, пошатываясь, весь в поту и дрожа, едва не теряя сознание от страха, он вышел. Это был шпион Усинама Райдзо. Увидев это, Идзумияма Тараноске тоже задрожал. Он отчаянно пытался сдержаться, но сил не хватило. Вдруг детский голос испугом произнес: «Больно, больно! Не вырывайте глаза! Не вырывайте язык! Не вставляйте раскаленные щипцы в глаза! А-а-а!» Это был ужасный детский крик предсмертной агонии. Слушателям стало страшно до мурашек. Райдзо вдруг начал терять сознание. Вновь раздался волчий лай. За ним послышался ужасающий крик Райдзо, и свет свечи внезапно погас. Мико вскочила и быстро потушила свечу. Все погрузилось во тьму. Райдзо мучительно стонал, и по его стонам было ясно, что сцена смерти ужаснее, чем можно представить. Он катался в луже крови, его горло прокусили, живот растерзали, и теперь ели его внутренности. Он слабо застонал и умер. Включили свет. Казалось, Райдзо не дышит. На теле не было видимых ран, но поза повторяла ту, в которой нашли убитую Макико Цукидо, с перерезанным горлом и разодранным животом. Мико подошла к телу и погладила его, и Райдзо ожил. Когда он пришел в себя, Сарада уже исчез. Тараноске закончил свой долгий рассказ. Поскольку речь шла о необычных вещах, которые он раньше не слышал и не видел, он внимательно сверялся с заметками и в итоге проговорил почти полдня. Кайсю уже выжил всю дурную кровь, насколько мог, но внимательно слушал, не теряя бдительности. Он какое-то время не выходил из задумчивости, затем внезапно пришел в себя и обратился к Тараноске, скользя взглядом по его лицу. «Довольно неожиданный случай. Сарада Макитаро – редкий талант, из маленького княжества. Он умело связывал Сацуму и Тёсю, чтобы свергнуть сёгунат, а ему тогда исполнился всего 21. Если бы он родился в Сацуме или Тёсю, стал бы опорой страны. Но плохое происхождение губит характер. Он обиделся на мир и сейчас угрюм и замкнут из-за своего низкого происхождения. Разумеется, он сам расправился с Кодзо, а также матерью и дочкой Сабури. Как бы далеко он ни зашел, он все равно будет тверд духом. Конечно, он в отношениях с Бэцу Тено. Он безумно влюблен в нее. Вот поэтому он и не выносит, когда Мюсин пытается заменить его настоящую возлюбленную Бэцу Тено другой женщиной. Считается, что самые уродливые и недостойные дети – самые дорогие. И думаю, Бэцу Тено испытывала жалость к хромому и неказистому Сенорецу Банро. И эта трагическая любовь для Сераде была невыносимой. Ведь человеческая натура неисправима. Как ни силен человек, окружение может сбить его с толку. Оказавшись в секте, даже такой человек, как Сарада, решил жестоко убить кого-то, чтобы спасти Бэцу Тено, и ослепленной любовью он утратил рассудок. Но он достаточно умен, чтобы инсценировать убийства и прикрыть их, будто это больным нужна живая печень. Но вот горло перегрызать ему не следовало, в этом его ошибка. И за этим стоит более серьезный смысл. Он убивал ради спасения Бэцу Тено и наказания злодеев. Для него те, кто мучает Бэцу Тено, злодеи. Чтобы наказание выглядело справедливым, убийства должны были напоминать ритуал, где злодеи становятся волками, разрывающими горло. Кроме того, он использовал гипноз, месмеризм. Танцы безумных верующих и их видение того, что их едят волки – результат гипноза. В таком состоянии жертвы не сопротивляются, поэтому он мог легко перерезать им горло. Вот так убили и Кодзо, и мать, и дочь Сабори. А вот Цукиду Матико убил либо муж Дзенсаку, либо его сестра Мияко, либо они вдвоем. Причем, чтобы замаскировать под преступление секты, они сделали убийство похожим на ритуал Ямиосы, тем самым обвинив секту Кокэкоми. Вот и вся история убийства Матико. А еще должен сказать, что голос Кайтено – это трюк Сераде. Это чревовещание, западное искусство. Его исполняют в заурядных балаганах. Близился вечер. Когда Тараноска вернулся, группа Синдзюра уже ушла. Он вдруг заметил, что развязался пояс, и помчался так быстро, как только мог, с поясом в руках, но Анга окликнул его. «Осторожно, Тараноска! Куда это ты так несешься?» «Черт, а куда мне теперь бежать?» «К секте храма, как и Коми, конечно. Не забудь завязать пояс». «Ах да, вот незадача!» Он все подготовил, но если противник первым доберется туда, все пропало. На пути от Кагурадзаки до Кудзаямы требовалось пересечь долину, что заняло бы минут 20 бегом. Из-за лишнего веса сердце плохо работало, и когда он добрался до сектантов, лицо стало белым, тело окоченело, и он, Тараноске, выглядел так, будто вот-вот потеряет сознание. Бедняга. Он опоздал. Уже выстроились ряды полицейских, готовые схватить врага. Инцидент был исчерпан. «Ну что, схватили Сераду Макитару?» – спросил он у ученика Кэнзюцу, стоявшего во главе отряда. Сарада и Бэцу Тено достойно покончили с собой. «Хм...» – стиснув зубы, Тараноске рухнул на землю. Силы покинули его, глаза закатились. В тот же вечер Тараноске и Хананоэ собрались в кабинете Синдзюра, чтобы выслушать, как тот опровергает догадки Кайсю. Нет, Дзенсаку и Мияко не причастны к делу. Все три убийства – дело рук одного Сарады. Поскольку Кацу-сенсей был не в полной мере вовлечен в расследование, он ошибочно подозревал Дзенсаку и Мияко в третьем убийстве, что вполне естественно. Сначала и я тоже думал так. Но слушая Макиту, который рассказывал о празднике Ямиосы, я все больше понимал истину. Если взглянуть на тело, ран всего две. Одна – перекушенное горло, другая – на животе. Причем рану на животе нанесли не через одежду, а после того, как сняли пояс и подняли кимоно. Значит, смертельное или близкое к смертельному ранению – это укус за горло. Или оно достаточно глубокое, чтобы ослабить жертву. Но жертва, когда ей перекусили горло, должна была изо всех сил сопротивляться, царапаться, выдергивать волосы и даже что-то сжимать в руке или разбрасывать вещи. Но никаких следов сопротивления нет, ни единого волоска, даже собачьего. Что же вызвало эту ситуацию? Гипноз. Другими словами, когда верующие на ритуале Ямиосы впадают в состояние мечтательности или страха, или когда думают, что их едят волки, это все гипноз. Следовательно, убийца должен владеть этим гипнозом. Но для того, чтобы приблизиться к жертве, она должна ему доверять. А поскольку в семье Цукида возникали серьезные конфликты между ее членами, никто из них не мог этого сделать. Значит, убийца – кто-то, связанный с сектой. Ведущий Ямиёсе – это, очевидно, Сарада. Он и гипнотизер. Более того, по точным наблюдениям господина Макиты, когда Матико подвергали гипнозу на Ямиёсе, Кайтэно говорил голоском маленькой девочки. «Ой, нет, не надевай красную шапочку, я не вижу, прости, прости». Потом этот голос перешел на плач. Судя по другим примерам Ямиёсе, можно предположить, что это голос самой Матико, и эти слова говорили о ее судьбе. Хотя проклятия Кайтэно часто лишены смысла и лишь пугают. В случае с Матико они оказались пророчеством близкой смерти, и слова Сарада были искренни. Особенно учитывая, что «Красный капюшон» – это известная в Европе сказка Шарля Перро, которая знакома французам так же, как японцам. Сказка о горе Кати-Кати. Красная шапочка идет через лес к больной бабушке, где ее съедает волк. Хижина с соломенной крышей и тишина в глубине горного леса – все напоминает эту сказку. Поэтому я пришел к выводу, что третье убийство – дело рук Сарады единолично. Кстати, голос Кайтэно – это голос Сарады, который использует западный прием чревовещания. Послушав доклад Тараноске о настоящем преступнике, Кайсю с улыбкой сказал. «Так вот оно что!» «Ну и что же?» «То, что в первых двух убийствах жертвы умирали без сопротивления из-за гипноза, я понял, ну а в третьем случае забыл. Однако Синдзюра человек дотошный. А я вот дурак». Другими словами, я подумал, что Дзэнсаку и Мияко тоже замешаны в деле. И не сообразил, что причина отсутствия сопротивления – тоже гипноз, а это уже большая глупость. Да, на своих ошибках я преизрядно научился. Это не просто случайная неосторожность и беспечность. Значит, мне еще есть куда расти. И эту истину трудно не признать. Тараноски глубоко уважал самокритику Кайсю, а также его проницательность, умение, не выходя из дома, почти безошибочно понять суть дела. «О, великий!» – подумал он, закрыв глаза и склонив голову.